Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной узенькой улицы над оврагом, заваленным мусором. Деренков, сухорукий человечек, с добрым лицом, в светлой бородке и умными глазами, обладал лучшей в городе библиотекой запрещенных и редких книг. Ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные революционно настроенные люди. Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к дому скопца Менялы. Дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор. За этой комнатой, продолжая ее, помещалась тесная кухня. За кухней, в темных сенях, между пристройкой и домом, в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради. Таковы были исторические письма Лаврова, «Что делать» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь голод», «Хитрая механика». Все эти рукописи были очень зачитаны и измяты. Когда я впервые пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в комнату. Я вошел туда и вижу. В сумраке, в углу, стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичок, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка. О Деренкове мне говорили как о народнике. В моем представлении народник — революционер, а революционер не должен веровать в Бога. Богомольный старичок показался мне лишним в этом доме. Кончив молиться, он аккуратно пригладил белые волосы головы и бороды, присмотрелся ко мне и сказал: «Отец Андрея, а вы кто будете?» «Вот как? А я думал, переодетый студент». «Зачем же студенту переодеваться?» — спросил я. «Ну да», — тихо отозвался старик. «Ведь как не переоденься, Бог узнает». Он ушел в кухню, а я, сидя у окна, задумался и вдруг услыхал возглас. «Вот он какой!» У косяка двери в кухню стояла девушка, одетая в белое. Ее светлые волосы были коротко острижены, на бледном пухлом лице сияли, улыбаясь, синие глаза. Она была очень похожа на ангела, как их изображают дешевые олеографии. «Отчего вы испугались? Разве я такая страшная?» — говорила она тонким, вздрагивающим голосом и осторожно, медленно подвигалась ко мне, держась за стену, точно она шла не по твердому полу, а по зыбкому канату, натянутому в воздухе. Это неумение ходить еще больше уподобляло ее существу иного мира. Она вся вздрагивала, как будто в ноги ей впивались иглы, а стена жгла ее детские пухлые руки. И пальцы рук были странно неподвижны. Я стоял пред нею молча, испытывая чувство странного смятения и острой жалости. Все необычно в этой темной комнате. Девушка села на стул так осторожно, точно боялась, что стул улетит из-под нее. Просто, как никто этого не делает, она рассказала мне, что только пятый день начала ходить, а до того почти 3 месяца лежала в постели. У нее отнялись руки и ноги. «Это нервная болезнь такая», — сказала она, улыбаясь. Помню, мне хотелось, чтобы ее состояние было объяснено как-то иначе. Нервная болезнь — это слишком просто для такой девушки и в такой странной комнате, где все вещи робко прижались к стенам, а в углу, пред иконами, слишком ярко горит огонек лампады, и по белой скатерти большого обеденного стола беспричинно ползает тень ее медных цепей. «Мне много говорили о вас. Вот я и захотела посмотреть, какой вы», — слышал я детский тонкий голос. Эта девушка разглядывала меня каким-то невыносимым взглядом. Что-то проницательно читающее видел я в синих глазах. С такой девушкой я не мог, не умел говорить. И молчал, рассматривая портреты Герцена, Дарвина, Гарибальди. Из лавки выскочил подросток, одних лет со мною, белобрысый, с наглыми глазами. Он исчез в кухне, крикнув ломким голосом: «Ты зачем вылезла, Марья?» «Это мой младший брат Алексей», — сказала девушка. — А я учусь на акушерских курсах, да вот захворала. — Почему вы молчите? Вы застенчивый? Пришел Андрей Деренков, сунув за пазуху свою сухую руку, молча погладил сестру по мягким волосам, растрепал их и стал спрашивать, какую работу я ищу. Потом явилась рыжекудрая стройная девица с зеленоватыми глазами, строго посмотрела на меня и, взяв белую девушку под руки, увела ее, сказав: «Довольно, Марья». Имя не шло девушке. Было грубо для нее. Я тоже ушел, странно взволнованный, а через день вечером снова сидел в этой комнате, пытаясь понять, как и чем живут в ней. Жили странно. Милый кроткий старик Степан Иванович, беленький и как бы прозрачный, сидел в уголке и смотрел оттуда, шевеля темными губами, тихо улыбаясь, как будто просил: «Не трогайте меня». В нем жил заячий испуг, тревожное предчувствие несчастья. Это было ясно мне. Сухорукий Андрей, одетый в серую куртку, замазанную на груди маслом и мукою до твердости древесной коры, ходил по комнате как-то боком, виновато улыбаясь, точно ребенок, которому только что простили какую-то шалость. Ему помогал торговать Алексей, ленивый грубый парень. Третий брат, Иван, учился в учительском институте и, живя там в интернате, бывал дома только по праздникам. Это был маленький, чисто одетый, гладко причесанный человечек, похожий на старого чиновника. Больная Марья жила где-то на чердаке и редко спускалась вниз. А когда она приходила, я чувствовал себя неловко, точно меня связывало невидимыми путами. Хозяйство Деренковых вела сожительница домохозяина Скопца, высокая худощавая женщина с лицом деревянной куклы и строгими глазами злой монахини. Тут же вертелась ее дочь, рыжая Настя. Когда она смотрела зелеными глазами на мужчин, ноздри ее острого носа вздрагивали. Но действительными хозяевами в квартире Деренковых были студенты университета, духовной академии, ветеринарного института, шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывные тревоги о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шепота по углам. Приносили с собой толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась. Разумеется, я плохо понимал эти споры. Истины терялись для меня в обилии слов, как звездочки жира в жидком супе бедных. Некоторые студенты напоминали мне стариков-начетников сектантского Поволжья, но я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но не тонула в нем. Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу. Они же смотрели на меня, точно столяры, на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь. «Самородок!» Рекомендовали они меня друг другу с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Мне не нравилось, когда меня именовали самородком и сыном народа. Я чувствовал себя пасынком жизни и порой очень испытывал тяжесть силы, руководившей развитием моего ума. Так, увидав в окне книжного магазина книгу, озаглавленную неведомыми мне словами «Афоризмы и максимы», я воспылал желанием прочитать ее и попросил студента духовной академии дать мне эту книгу. «Здравствуйте!» — иронически воскликнул будущий архиерей, человек с головою негра, курчавый, толстогубый, зубастый. «Это, брат, ерунда! Ты читай, что дают, а в область тебе неподобающую не лезь!» Грубый тон учителя очень задел меня. Книгу я, конечно, купил, заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова. Это была первая серьезная книга, купленная мною. Она до сей поры сохранилась у меня. Вообще, со мной обращались довольно строго. Когда я прочитал «Азбуку социальных наук», мне показалось, что роль пастушеских племен в организации культурной жизни преувеличена автором, а предприимчивые бродяги, охотники обижены им. Я сообщил мои сомнения одному филологу. А он, стараясь придать бабьему лицу своему выражение внушительное, целый час говорил мне о праве критики. «Чтобы иметь право критиковать, надо верить в какую-то истину. Во что верите вы?» — спросил он меня. Он читал книги даже на улице. Идет по панели, закрыв лицо книгой, и толкает людей. Валяясь у себя на чердаке, в голодном тифе он кричал. «Мораль должна гармонически совмещать в себе элементы свободы и принуждения. Гармонически! Гар-гар-гарм!» Нежный человек, полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками прочной истины, он не знал никаких радостей, кроме чтения книг. И когда ему казалось, что он примирил противоречия двух сильных умов, его милые темные глаза детски счастливо улыбались. Лет через 10 после жизни в Казани я снова встретил его в Харькове. Он отбыл 5 лет ссылки в Кеме, снова учился в университете. Он показался мне живущим в муравьиной куче противоречивых мыслей. Погибая от туберкулеза, он старался примирить Ницше с Марксом, харкал кровью и хрипел, хватая мои руки холодными липкими пальцами. «Без синтеза невозможно жить!» Он умер на пути в университет в вагоне трамвая. Немало видел я таких великомучеников разума ради. Память о них священна для меня. 2 подобных людей собиралась в квартире Деренкова. Среди них был даже японец, студент духовной академии Пантелеймон Сато. Порой являлся большой, широкогрудый человек с густой окладистой бородищей и по-татарски бритой головою. Он казался туго зашитым в серый казакин, застегнутый на крючки до подбородка. Обыкновенно он сидел где-нибудь в углу, покуривая коротенькую трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице. Я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня и почему-то опасался его. Его молчаливость удивляла меня. Все вокруг говорили громко, много, решительно, и чем более резко звучали слова, тем больше, конечно, они нравились мне. Я очень долго не догадывался, как часто в резких словах прячутся мысли жалкие и лицемерные. О чем молчит этот бородатый богатырь? Его звали Хохол, и, кажется, никто, кроме Андрея, не знал его имени. Вскоре мне стало известно, что человек этот недавно вернулся из ссылки, из Якутской области, где он прожил 10 лет. Это усилило мой интерес к нему, но не внушило мне смелости познакомиться с ним, хотя я не страдал ни застенчивостью, ни робостью, а, напротив, болел каким-то тревожным любопытством, жаждой все знать и как можно скорее. Это качество всю жизнь мешало мне серьезно заняться чем-либо одним. Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли. В них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия.